И жатвы прошли безвозвратно, конец лету жизни настал. И сумрак внезапно сгущаясь, работу на небе прервал. Я видел жнец каждый ликуя, собою снопов нож унес, чтоб класть их к ногам Иисуса, а я только листья принес. Господом годы бездействия я проводил, другие трудились на небе, а я развлечениями жил. И стал я в душе сокрушаться, что праздно мой век пролетел. Другие плоды показали, а я только листья имел. Я только листья принес, я только листья принес, другие листы забыл. Я жил, словно в сон погруженный, не ведал добра и любви. И в эти минуты прозрения молю тебя, Боже, прости. Хоть жить мне осталось недолго, и сила в руках уж не та, своих дней остаток короткий хочу я отдать для Христа.